Глава 5. Зал, в котором обосновались истинные, оказался слишком маленьким, чтобы стать полноценным сектором для одного из высших демонов. Но для парочки изгоев, которые хотели укрыться от лишних глаз, площади зала было более чем достаточно. С потолка свисали застывшие магматические сталактиты. Нет, не так. Когда-то колонны, удерживающие сводчатый потолок зала, являлись сталактитами. Теперь они превратились в колонны, украшенные резьбой и узором. Практическое значение таких колонн вызывало откровенное сомнение. В стремлении украсить колонны и придать им симметричности, камнетес сделал их уж слишком тонкими в некоторых местах. Сводчатый потолок украшала одна большая фреска, изображавшая небо. Впрочем, небо определенно не являлось земным, о чем свидетельствовала двойная звезда и зеленоватый оттенок неба. На полу виднелись следы от магматических разводов, а посередине зала некогда текла небольшая речушка шириной метров 5. Разумеется, реку наполняла магма, а не вода. Но и здесь зодчий не оставил все как есть, а потрудился навести изящные мосты и вырезать лесенки на подъемах и спусках там, где это было необходимо. На стенах виднелись статуи, высеченные в камне, изображавшие всадников на невиданных животных, женщин, собирающих крупные плоды размером с дыню, растущих на экзотических деревьях, и играющих детей. Все люди изображались со слишком длинными конечностями и характерными вытянутыми к затылку черепами. Фигуры соседствовали с колоннами, огораживая лестницы и проходы от основного пространства зала. Архитектор и здесь добавил колоннам изъяны в виде слишком тонких сегментов. Если не знать, где находился описанный зал, то могло возникнуть обманчивое впечатление, что перед глазами храм неизвестной богини. Впрочем, на этом странности не заканчивались. Всюду, куда устремлялся взгляд, виднелись большие и малые зеркала. Они не просто висели на стенах, но парили в воздухе без всяких подставок или же креплений. В центре зала расположилось огромное зеркало. Возле него замер Рувендил и рассматривал составной аркан. Поверхность зеркала оказалась покрыта сплетениями нитей разного цвета. Эта композиция больше всего напоминала старую паутину после дождя, нити которой спутались от падавших с небес капель. Были видны отдельные скопления, те самые узлы, в которых нити сходились и охотно переплетались, а затем вновь разбредались по поверхности зеркала. Одно из составляющих аркан заклятий почернело и выгорело, будто кто-то намеренно поджег его. От выгоревшего скопления в разные стороны небрежно свисали обгорелые нити, более ничего не соединяющие. Сзади беззвучно подошла Милофена. Она нежно обняла своего истинного за плечо. «Одно из заклятий не нашло свою цель», — констатировала произошедшая женщина. «Всякое могло случиться. Пока переживать не о чем». Голос Рувендила походил на ободряющий горный ручей. «Я переживаю не за это». Женщина отстранилась, отошла на 2 шага назад, опустила голову. «Я боюсь, что мы становимся похожими на демонов. Тысячи лет мы оставались собой здесь, в аду. Но это...» Она указала на составной аркан и продолжила. «Это и есть зло. Мы подталкиваем неокрепшие души к скверному выбору. Это подло и бессердечно. Это делает нас ничем не отличимым от демонов. Мне претит такой путь». Милофена вновь подошла к своему истинному и обняла его. Рувендил не отвел взгляд. «Другого способа нет, или мы его не нашли за тысячи лет, проведенные здесь». Он посмотрел с жаром в глаза любимой. «Такова цена, и я готов ее заплатить, лишь бы ты была счастлива». «Я не буду счастлива без тебя, и ты об этом знаешь». В этот раз Рувендил не выдержал взгляда голубых глаз, он отвернулся в сторону. пообещай мне, Руэндил, пообещай, что мы искупим совершенное зло. Ну или хотя бы приложим все силы к этому. Пообещай. Обещаю, — твердо ответил он. Рувендил отошел в сторону, прошелся по залу, покачал головой и совсем другим тоном произнес. «Мы не имеем права на ошибку. Слишком долго шли приготовления. Слишком многое поставлено на кон. Если ничего не выйдет, то наша смерть станет окончательной. Второй принц Ада — единственный из братьев, кто остался в живых. Он не оставит нас в покое. Он будет мстить за старшего брата, даже если ненавидел его. А если мы погибнем, то ни о каком искуплении уже не будет идти и речи. Мы должны вырваться отсюда». Она опустила глаза, улыбнулась скромно и нежно. «Я все понимаю. Мой истинный желает, чтобы я окунулась в реку времени». Рувендил подошел ближе, он улыбнулся ей в ответ. Его улыбка была грустной и нежной. «Просит. Твой истинный только просит». Слова прозвучали тихо, еле слышно, но твердо и настойчиво. Он обнял избранницу за талию и добавил. «Я ощутил неявную опасность. Она только зарождается, но может перерасти в серьезную угрозу». «Хорошо, я сделаю это сейчас». Женщина отстранилась, опустила веки, во лбу раскрылся третий глаз. Она выпала из реальности на какое-то время. Глазные яблоки беспокойно кружились из стороны в сторону, но сама Мелофена стала похожа на статую. Ее истинный Рувендил покорно стоял рядом и ждал. Она открыла глаза. «Что-то изменилось. Я еще не поняла, что именно, но река времени ускорила бег». Женщина посмотрела своему истинному в глаза с нескрываемой тоской. «Значит, мне не показалось», — обронил он. «Значит, заклятие выгорело неспроста», — добавила она. «Я сделаю все возможное, чтобы предотвратить наше поражение». Рувендил притянул любимую и положил руки на талию. Затем последовал робкий поцелуй. Она ответила. Руки Мелофены обвелись вокруг шеи любимого. Пальцы Рувендила скользили по спине, обнимали талию, сжимали бедра. Она взмахнула рукой. За спиной выросло зеркало, и оба истинных шагнули в него. По ровной глади зеркала пошла серебряная рябь. Любовники оказались в небольшой спальне, вырубленной в скале. Привычной двери здесь не наблюдалось, лишь широкая деревянная кровать, зеркало в полный рост да комод в углу. Сделав два шага, они оказались на заправленном ложе. Страсть охватила обоих, тела сплетались в единое целое. Маленькая, еле различимая тень скользнула по стене, пробежала по полу и заползла по ножке кровати на постель. Тень напоминала небольшую змейку. Последняя крылась к истинным почти незаметно, стараясь не выходить на свет. Змейка заползла на кожу Рувендила. Теперь тень ползла и извивалась по его телу. Он отстранился от любимой, посмотрел на руку. Запястье обвивала теневая змейка с рыбовидным узором на голове. Мелофена обеспокоенно уставилась на тень и спросила. — Что случилось? — Они нашли нас. Тень говорит, что времени почти не осталось. Он резко встал, вышел через зеркало обратно в зал. Вокруг Рувендила беспокойно закружили тени. Через секунду к истинному присоединилась и Мелофена. «Сколько у нас времени?» — спросила она. «Немного. Скоро демоны окажутся здесь. Главное — составной аркан. «Ты остаешься?» — забеспокоилась женщина. «Да, нужно выяснить, что им известно и кто их послал». «И...» — он на миг замялся. «Похоронить их всех здесь». «Хорошо». Голос Мелофены дрогнул. Она поняла, что задумал Ровиндил. Они обсуждали это много раз, но женщина всегда болезненно переживала каждую смерть любимого. «Я буду ждать тебя». «Поспеши». Она лишь кивнула. Глаза Мелофены заволокла тяжелая ртуть. Всюду в зале возникали новые зеркала, предметы поднимались в воздух и сами медленно залетали в зеркала порталы. Наконец демоны нашли убежище истинных. Раздался треск породы и грохот от разлетающихся в стороны камней. Ровиндил отвел взгляд от своей истинной, развернулся в ту сторону, откуда доносились звуки. Но незваных гостей видно не было. Истинного и ворвавшихся в зал демонов разделяли стены. От Ровиндила во все стороны расходились тени. Тени заиграли на орнаментах, украшавших стены. Тени затаились в мелких трещинах и расщелинах. Тени были везде. А истинный управлял ими. И сейчас приказ был ждать нужного момента. Мелофена еще раз взглянула на любимого и шагнула в зеркало. Высший демон вместе со свитой вышли на открытое пространство. Незваные гости шли по залу и крутили головами вокруг себя. Они все еще не попали в зону прямой видимости с Ровиндилом. Глава демонов обладал внушительным животом и ногами-колоннами. На кривой морде, помимо клыков, выступавших за губы и закручивающихся рогов, выделялся нос. Нос демона покрывали следы от язв и нарывов, а сам орган свисал раздувшимся бурдюком над не менее безобразным ртом. «Вот вы где обосновались! А утробу с вас обыскался!» Высший демон говорил о себе в третьем лице. Голос его оказался гнусавым и неприятным, словно он всю жизнь болел насморком и приноровился разговаривать с забитым носом. «Не стоит сопротивляться. Утробус все знает. И про клинок, и про вас. Мы подготовились, если кто не понял. Короче, сдавайтесь, и мы вам не причиним лишних страданий». Демон захрюкал себе под нос. Судя по всему, так он смеялся. Ему вторили сопровождающие, в подчинении у Утробуса находилось не меньше двух десятков демонов. Когда он и его спутники вышли в центр зала, то замерли в нерешительности. Демоны переглядывались между собой и с испугом смотрели на Утробуса. Треть из пришедших не выдержала и рухнула на колени. У некоторых натурально отвисли челюсти. И все потому, что перед ними стоял в полном боевом облачении Ахриман. Но Утребус быстро взял себя в руки и сообразил, в чем было дело. «Меня не проведешь», — загнусавил он вновь. «Я сам видел труп Ахримана. Он был мертвее всех мертвецов». Иллюзия Ахримана растаяла, словно дым. На месте владыки демонов появился Ровиндил, а его тени разбежались в стороны. «Это мы еще посмотрим», — истинный усмехнулся. «Тот факт, что ты пришел в мой дом, ничего обо мне не зная, говорит о том, что ты глуп, как дубовая пробка». «Что?» — возмутился высший демон. Он размахнулся и метнул в Ровиндила огненным болидом. Вокруг стало темнее, в направлении огненного болида со всех сторон слетались сполохи тьмы. Шар огня, отлетев от демона на пару метров, начал стремительно истощаться, а когда подлетел к истинному народу Кхел, превратился лишь в черный дым. Рувендил помахал у себя перед лицом, разгоняя смрад. «Магией меня не одолеть». «Ничего, у нас есть сети, есть копья и секиры». Высший демон потряс зажатую в руках секиру. «Мечом! Даже мечом ангела неудобно орудовать с копейщиком, а когда их много, а нас много!» Рувендил прервал демона. «Ты видишь у меня в руках меч ангела?» Оружие действительно не наблюдалось, и это несколько смутило демона, но он упрямо продолжил. «Ты один, а Утробус привел с собой 20 сильных бойцов». Он обернулся к своим воинам, ища поддержки. И демоны не подвели. Они взревели нестройным хором и забряцали оружием. «Тем более без меча ты нам не соперник. Мы тебя убьем, обязательно убьем и победим». Рувендил усмехнулся. Его забавляла манера демона говорить не впопад. «Я не собираюсь с тобой драться, мой гнусавый недруг. Я собираюсь вас всех здесь похоронить». Демоны начали переглядываться, перешептываться. Наконец гнусавый отдал приказ. «Взять его!» Демоны было дернулись вперед, но тут же застыли на месте. Кто-то повалился на пол, кто-то выронил оружие и чудом сохранил равновесие. Но ни один не сделал и шага. Демонов за ноги держали тени. «Дешевые фокусы!» — гневно выкрикнул высший демон. «Утробус знает, что с ними делать!» Гнусавый поднял над собой руку, и в ней разгорелось бушующее пламя. Свет от огня разогнал тьму. Тени возмущенно зашипели, начали прятаться по щелям и уползать подальше от демонов. Рувендил же застыл на месте с каменным лицом. «Взять его!» — повторил приказ Утробус. Демоны нестройной толпой ринулись в бой. В руках истинного появился меч, длинный и узкий. Когда воины Утробуса перешли мост и вышли на ровную площадку, их ждал сюрприз. Под ногами двух идущих впереди демонов треснул пол, и они с воплями провалились в лавовую реку. Остальные сбавили ход. Рувендил воспользовался замешательством, забежал на лестницу и занял положение возле статуи воина на коне. «Кто вас послал? Кому мы понадобились?» «Из чего бы Утробус стал отвечать?» — разумно рассудил высший демон. «Вы же меня поймаете? Или все-таки нет?» — насмешливо спросил Рувендил. «Конечно, поймаем», — возмутился демон. «Но отвечать для этого не нужно. Вперед!» Демоны осторожно пошли вперед. Теперь перед рогатым воинством встала другая проблема. Численное превосходство превратилось скорее в недостаток. Проход, высеченный в стене, оказался узким и позволял сражаться лишь одному воину. «Пустите меня!» — пророкотал кряжистый демон с уж слишком перекошенными плечами и приплюснутой мордой. Адский верзила поудобнее перехватил секиру, оскалился и ринулся в бой. Демон взмахнул секирой и снес одну из статуй, освобождая себе пространство для маневра. А затем превратился в пламя и переместился к Рувендилу так быстро, как только это было возможно. Чудовищный удар почти достал истинного. Рувендил в последний момент успел выставить меч, его самого откинуло к стене. Оружие жалобно зазвенело, завибрировало, так и норовя выскользнуть из рук. «Что? Не ожидал?» — злорадно засопел высший демон. «Утробус знает, кого брать с собой на охоту!» Рувендил понял, что чудом избежал пленения, что его план может не осуществиться, если он попадется в такую ловушку еще раз. Истинный отскочил, отступил на несколько метров назад и поднялся на очередную лестницу. Рувендил оглянулся. Через пару пролетов демоны должны были загнать его в самый дальний угол зала. Но именно в этом и заключался план — увести демонов как можно дальше от входа. Коренастый вырвался вперед, последовал за Рувендилом, а на лестничном подъеме демона за ноги схватили тени. Здоровяк не удержал равновесия и рухнул лицом вперед. Секира со звоном запрыгала по полу. Демон не успел поднять взгляд, как его отрубленная голова запрыгала по ступенькам лестницы. На идеально отсеченной шее показались белые кости позвоночника, а кровь из артерии ритмично забила фонтанчиком. Рувендил не успел среагировать, как ему на голову опустилась сеть. «Вяжите его!» — взревел Утробус. Истинный на миг замялся, замахал мечом, пытаясь высвободиться, но сеть не поддавалась. Тогда Рувендил бросил меч, замер. Тени спешили со всех сторон, окутывая и укрывая истинного от взора демонов. Ближайший соратник Утробуса с ревом рубанул по тому месту, где находился Рувендил. Тени прыснули в стороны, растворились в воздухе. Одежда неспешно опустилась на пол. Вот только Рувендила в сети не оказалось. В десятке метров дальше по коридору вновь закружились тени, сплетаясь в тугой клубок. А вскоре из сгустков тьмы возник истинный народа Кхел. «Фокусы тебе не помогут!» Утробус утробно зарычал от возмущения. Демоны продолжили преследование, а обнаженный истинный бежал все дальше и выше. Когда Рувендил оказался загнан в угол, то он остановился и начал смеяться. Утробус и его соратники застыли в недоумении, остановившись в 5 метрах от истинного. «Попался!» — тяжело дыша, прохрипел высший демон. «И зачем было убегать?» «Утробус не понимает, зачем было убивать его верных демонов. Ведь итог один — ты попался!» «Ты разозлил Утробуса и будешь страдать, пока мы не передадим тебя Зирпалу!» «Утробус!» — снисходительно начал Рувендил. «Посмотри, какой отсюда открывается вид на мой дом!» Демон с опаской обернулся. Они находились в дальнем углу домена, почти под самым потолком. А с противоположной стороны виднелись дыры в стенах, откуда и пришли демоны. «Вид как вид», — не согласился демон. «Утробус не видит ничего особенного». «Так и было задумано». Рувендил улыбнулся еще шире. «Чтобы вы ничего не поняли. Загоняя дичь в ловушку, вы так увлеклись, что не заметили, как сами стали жертвами». «Что ты несешь? Утробус тебя убьет!» Но в голосе демона прозвучали панические нотки. Он еще ничего не понял, но начал беспокоиться. Высший демон вновь повернулся. Он вновь осмотрел зал истинных и снова ничего опасного для себя не увидел и не заметил. «Издеваешься? Утробу знает толк в издевках и пытках. У тебя будет возможность лично убедиться в этом». Рувендил обвел руками все вокруг. «Мой дом создавался таким образом, чтобы послужить могилой для всех, кто войдет в него без приглашения. И этот час настал». «Утробус не понимает». Демон сделал 2 шага назад. «О чем ты говоришь? Что значит «послужит могилой»?» Тени обвивались вокруг колонн, а если точнее, вокруг самых тонких и уязвимых мест. У людей есть притча о Самсоне. По смыслу она не очень подходит, а вот по финалу Рувендил стал серьезен. «Самсон?» Высший демон посмотрел в ту сторону, откуда они все пришли. «Удробу слышал притчу о Самсоне». Тени начали рушить колонны. Поначалу ничего не происходило, но вскоре по потолочной фреске пошли трещины. Песок начал осыпаться на головы демонов, а стены заходили ходуном. Демон покачал головой, покрепче схватил свое оружие. «Утробус все понял. Нет, Утробусу не уйти отсюда», — с грустью констатировал демон. «Никто не успеет уйти. Но убить тебя Утробус успеет». Высший демон с криком кинулся на Рувендила. Истинный прикрыл веки и распростер руки. Яростный взмах секиры перерубил человека народа Кхел напополам. Голубые капли крови окрасили стены, забрызгали статую женщины с парой детишек и оросили уродливую морду Утробуса. Мелофена сморщилась, словно от острой боли, прижала руку к сердцу. Она все поняла. Ее истинный погиб. Женщина подошла к зеркалу, оперлась на него руками. По поверхности побежали круги. В отражении возник Рувендил. По щеке Мелофены скользнула слеза, а на губах расцвела грустная улыбка. Она запустила руки за зеркальную гладь, протянула навстречу Рувендилу, а ее любимый ухватился за них. Женщина потянула на себя, и вскоре из зеркала вышел обнаженный Рувендил. «Я ждала тебя», — сказала она. «Я знаю, демоны мертвы или еще умирают под завалом. В любом случае им не выжить», — рассказал он о случившемся. «Было больно?» «Не больнее обычного. Сейчас это не важно». Рувендил казался возбужденным и обеспокоенным. «Как мы и предполагали, второй принц ада, Зирпал, начал нас преследовать. Это значит...» «Это значит, что нам нужно поспешить», — закончила за него Мелофена.